Собираясь войти в гостиную, Дружинин вытирал платком запотевшие стекла пенсне. Ему навстречу, щеголеватой походкой нестареющего 45-летнего мужчины, господин Башкирцев шел через переднюю с какими-то чертежами и планами. Увидев Дружинина, Башкирцев приостановился, взявшись за хрустальную ручку двери кабинета. «А-а-а! Соль земли русской! Ну, как поживает международно-литературная конвенция? Сара Бернар очень обрадуется, у нее там какие-то дела к вам». На секунду Дружинин увидел чью-то поддевку, рыжую бороду, инженерские петлицы и серую атмосферу комнаты, в которой долго сидели и много курили. В кабинет прошел лакей с подносом, уставленным стаканами, горкой нарезанного лимона и сушками. Недолго, пока отворялась дверь, слышался убежденный, звучный голос Башкирцева, и видно было, что он уже совершенно забыл, кого видел и с кем говорил минуту назад. Как всегда, от приветствия Башкирцева Дружинин вместе с беспокойной подавленностью почувствовал себя глупо молодым, отгороженным чем-то крепким и непроницаемым от этого умного, занятого барина. И он мучительно злился, что по бесхарактерности не может ответить человеку, которого в сущности не уважал. Много раз Дружинин давал себе слово не ходить в это сыто-бюрократическое заведение. И за каждый визит свой к Башкирцевым оправдывался перед собственным самолюбием тем, что ему нет дела ни до мадам, ни до господ Башкирцевых, а ходит он только ради Риты. Рита, по его мнению, была сделана совсем из другого теста, нежели ее папа и мама. Это милый ребенок, чуткая, талантливая девушка, из которой выйдет далеко не заурядная артистка с удивительно интересными настроениями. Получая иногда от Риты какую-нибудь оригинальную открытку или журнальную вырезку, где говорилось о нем, Дружинин умиленно улыбался. «Милая козочка, не забыла?» Но кроме Риты, все в доме Башкирцевых неприятно действовало на Дружинина. Раздражала его многочисленная, хамская, угодливая прислуга, делающая различия между гостями, благотворительность мадам. Даже самое покровительство Башкирцевых, дружбе их дочери с Дружининым, больно уязвляло его самолюбие. Точно за человека не считают. Однажды на именинном обеде лакей за шампанским подал Дружинину обыкновенного белого вина. Этот случай заставил Дружинина не бывать у Башкирцевых несколько недель. Тогда Рита написала ему: «Голубчик Павел Дмитрич, я по вас соскучилась. А чего вы к нам не приходите? Я думала, что вы хоть сегодня придете. Не пришли? Жаль, жаль ужасно. Впрочем, если почему-либо не хотите, то, конечно, не стесняясь, не приходите до тех пор, пока не захочется. Только когда придете, не говорите нашим, что я вам написала. А то мне будет в Литанции, так как это нехорошо, не принято. Но вы симпатичны, мне кажетесь, голубчик. И мне в моей обстановке ужасных людей ужасно радостно вас видеть. Ну, до свидания. Очень буду рада, если до скорого. Р. Б. По скрипту. Я получила сегодня городскую повестку. В этот раз она написала ему на клочке торопливым, взволнованным почерком. Голубчик Павел Дмитриевич, непременно, непременно сейчас же приходите, как получите это. У меня ужасно, ужасно большая неприятность. Ваша Р. Проходя через гостиную, Дружин с улыбкой вспоминал это письмо. Ужасно большая неприятность заключается, должно быть, в том, что маман не разрешила играть на клубной сцене. Риту он застал в полутемной диванной. Она сейчас же схватила его за руку и повлекла вглубь комнаты. Вы знаете, что случилось? Нет, не знаю. Да нет, вы не смеете смеяться. Вы знаете, Верочка Снежко украла у своей квартирной хозяйки брошь и два браслета. Украла? И теперь она в тюрьме. Да, ее будут судить. Вы понимаете, на нее маленькую такую, беленькую, наденут арестантский халат, запрут с этими грязными преступниками. Милая моя снежинка, снежушка моя милая. Что вы говорите? Верочка Снежко украла? Да. Взяла в комоде брошь, два браслета и заложила их. Что такое? Похоже на кошмар. Сядемте здесь. Я вам все расскажу. У Риты была манера складывать по старушечьи руки, пальцы в пальцы и сидеть сгорбившись. И теперь она уселась в свою обычную позу и заговорила серьезно, время от времени заглядывая снизу Дружинину в лицо. Знаете, она страшно нуждалась. Вы этого не знали. Она просила не говорить. Ведь она такая гордая была. Ну так вот. За ней ухаживал этот старик, знаете, такой противный, с толстыми закопченными усами, что жил напротив. И я еще смеялась, что Верочка влюблена в него. Ну, конечно, она не хотела себе позволить ничего такого гадкого. Потом ей нечем было заплатить на курсах. Вы ведь знаете, у нас на драматических ужасно дорого берут. Я просила папа, и он обещал. А потом вышла ужасно глупая история. Конечно, она сама виновата. Голубчик, я вам тогда солгала, за что поссорилась с Верочкой. Не сердитесь, голубчик, потому что это в сущности ей не интересно. Папа ей что-то сказал, так знаете, вероятно, как он всегда. Сара Бернар, Сара Бернар. А на нее Снегурочка. Но ведь он уже пожилой, не правда ли? И ему можно. Она обиделась. Обиделась и к нам перестала ходить. Потом мама на нее была недовольна. Знаете, ведь маман страшно ревнива. У нас ведь и все горничные ужасные рожи. Ну так вот. Встретились мы как-то на курсах. Я спросила, почему она не приходит? Она мне ужасную дерзость сказала. Твой, говорит, отец. Ну, я даже не могу сказать. Меня это ужасно тогда обидело. Ну, это, конечно, забылось. Я уже хотела написать ей или самой сходить. Как вдруг сегодня утром получается повестка. Меня вызывают к следователю свидетельницей. Поймите, какой... ужас! Папа ездил туда, на прежнюю ее квартиру, и все это узнал. Голубчик, Павел Дмитриевич, поймите, какой ужас! Теперь папа говорит, что он возьмет докторское, это как его, удостоверение, что ли? Ну, чтобы я не шла в свидетельницу, но ведь голубчик, голубчик, может, ей это очень нужно, а? Конечно, конечно, вы многое можете показать, смягчающее ее вину. Вот, я то же самое говорю, а наши не хотят. У нас сегодня с утра война, ну, то есть больше с маман. Папа, тут ведь знаете какой, он что-нибудь решит и на других даже внимания не обращает. И в разговор не вмешивается, как будто иначе и быть не может.